Кровь 16. В пути. Наконец-то мы добрались до места, где есть люди. Как же долго мы добирались сюда. Как же болезненно это было. Это было жестоко. И наконец-то я смогу отдохнуть. Путь сюда был сложен. Когда я уже думала, что мы наконец вышли на нормальную дорогу, после того, как шли без всякой дороги по лесу и по полям, где трава выше роста человека, мне пришлось увеличить темп ходьбы. Тогда я подумала, что умру от переутомления. Если бы Шароори не научила меня способности боевая магия в лесу, я бы не смогла дойти до сюда. Боевая магия потребляет ману, за счет чего увеличивает физические показатели. Шароори заставила меня научиться этому силой. Утром она неожиданно взяла меня за руки и, направив мою магическую энергию, активировала боевую магию. А теперь... поддерживая ее так. Поскольку боевая магия исчезла практически сразу, как только она убрала руки, мне было сложно поддерживать ее. Как результат своих усилий, я получила способность «боевая магия». Благодаря этому двигаться стало чуть легче. Вот только поскольку боевая магия использует ману, ее нельзя держать все время включенной. И поскольку скорость нашего движения выросла, я не чувствую, чтобы стало намного легче. Интересно. Насколько же высокий уровень магической манипуляции, что она способна управлять движением магической энергии у других? Поскольку я, например, на такое не способна, то явно ее уровень выше, чем мой. Не думаю, что ее уровень достиг максимального уровня, верно? Точно нет. На поле я вынуждена была прокладывать себе дорогу через высокую траву, которая густо обвивала мои руки. И хотя я и думала, почему мы не выберем более удобную дорогу, но мы всегда выбирали самые глухие участки, двигаясь там, где не ходят люди. Сила нужна для того, чтобы продираться сквозь растения на поле. Так что я получила способность мощной. Кроме того, поскольку мне приходилось расталкивать траву голыми руками, которые все время резались, и автоматическое восстановление хитов их постоянно залечивало. Я получила способности «Жизнь и крепкий». Также выросла способность автоматического восстановления хитов. Как обычно, еда была отравлена, и, похоже, сила яда продолжает расти. Единственное, что радует, это ингредиенты использованы нормальные. И хотя еда и горькая, но ее можно есть. После того, как я съел ядовитую еду несколько раз, я получил звание обжора. Похоже, звание можно получить, выполняя определенные действия. Я слышала, что получать звание это удобно, поскольку способности получаешь даром. И у многих званий есть еще и дополнительные эффекты. Но звание обжора звучит плохо. Способности, которые я получила от звания обжоры, это сопротивляемость яду, сопротивляемость разложению. Сопротивляемость яду объединилась с сопротивляемостью ненормальным состоянием, который у меня уже был. Судя по словам Шараори, самым важным из них была сопротивляемость разложению. Хотя обычно она и молчалива, но она довольно долго рассказывала, насколько опасен урон от разложения. Мне сказали, что разложение управляет смертью, и когда кто-то получает удар разложением, его тело превращается просто в пыль. Мало того, это опасная вещь, поскольку если у атакующего нет сопротивляемости к нему, то и атакующий тоже получит урон. Поскольку это очень опасная вещь, а получить сопротивляемость к такой вещи сложно, то звание обжора, которое дает такую сопротивляемость, очень важно. Мало того, похоже, эффектом звания обжоры является еще и более крепкий желудок. Так что очень важное звание. Конечно же, Мирозофис, который ел такую же пищу, тоже получил это звание. И поскольку Мирозофис делал то же, что и я, то, похоже, и его способности тоже росли. Вот только поскольку Мирозофис взрослый, а не ребенок, то его способности растут гораздо медленнее. Мирозофис пьет красную жидкость, которую ему дает Шараори при каждом обеде. Жидкость состоит из крови эльфов, чьи останки Шараори ела в первый день. Не будем об этом, а то меня может вывернуть. В любом случае, Мирозофис, в отличие от меня, должен постоянно потреблять кровь. Похоже, сойдет любая кровь. Вот почему Ариэль предложила, что когда кровь эльфов закончится, ему нужно будет охотиться на монстров и пить их кровь. Но похоже, Мирозофису не нравится пить кровь, так что она вряд ли закончится, поскольку он ее пьет очень мало. Вот только из-за того, что он ее пьет так мало, то он с каждым днем становится все бледнее и бледнее. И на все вопросы он отвечает «я в порядке», хотя видно, что он слабеет. Но я не могу его заставить пить кровь. Мне ведь не надо пить кровь, и единственный раз, когда я ее пила, это когда делала Мирозофиса вампиром. И мне что-то не хочется повторять подобное. Даже если я и пытаюсь его уговорить, то из моих уст это будет неубедительно. Хотя если бы я тоже пила кровь вместе с ним, я бы, может, и смогла бы его убедить. Вот только у меня не хватает на это решимости. Вот почему это просто счастье, что мы прибыли в город до того, как Мирозофи свалился от истощения. Вообще-то, я даже начала бежать, добравшись до дороги. Конечно же, я могла это делать, только когда вокруг не было людей. Так я получила способность рывок. Уровень способности боевая магия вырос, и поскольку я ее постоянно использовала, поднялся уровень способности чувствительность магии и манипулирование магии. Кроме того, я получила способности количество маны, уменьшение потребления маны и скорость восстановления стамины. Теперь я начала понимать, чего хотела добиться Шираори. Я думаю, она хотела прокачать мои способности. Вот только не понимаю для чего. Чтобы я смогла себя защитить, тогда мне надо быть ей благодарной. Хотя я этого и не буду делать, поскольку она выбрала для этого самый болезненный путь. И вот, когда наконец это адское путешествие подошло к концу, я хочу сказать только одно. Дайте же мне отдохнуть хоть один денек.